11. Сердце зовет. Что ты жадно глядишь на девчонку, особливо на спелую грудь? Ты женат. Облизнись ей вдогонку и за хлебом зайти не забудь. А. С лета я познакомился за месяц до описываемых событий. Дело было так. Первый секретарь Краснопресненского РК ВЛКСМ Павлик Уткин доложил на бюро, что финансовая дисциплина в районе не к черту, но особенно распоясались творческие организации, кроме, разумеется, писателей. В итоге мне поручили проверить взносы в театре имени М, а в секторе учета показали итоги сверки и дали домашний телефон комсорга Виолетты Гавриловой. «Та самая», — уточнил я. «Она может по телефону ответить не своим голосом, актриса?» Предупредила за сектором Аня Котова, милая, но вечно усталая девица с глазом, подпорченным бельмом. «Разберемся». «Смотри, не влюбись, пока разбираться будешь», — с тоской предупредила она. Аня знала, что говорила. Лето была молодой звездой, открытием десятилетия, надеждой советского кинематографа. Она снялась в фильме «Музыка судьбы», где играла Линду, дочь певицы Зои Ивиной, непонятой публикой, дочерью и мужем. Тот просто сбежал от нее к другой женщине, которая не поет. Сначала в роли Зои хотели снять Лолу Взбржевскую, чья путанная семейно-эстрадная судьба легла в основу сценария, но она вдруг подала документы на выезд в Израиль. В СССР такой поступок расценивался как бытовая измена родине. Тогда роль предложили другой певице, Агате Чеботару, но она совсем не умела двигаться в кадре. После долгих поисков нашли Соломонова решение. Ивину сыграла актриса Вера Шпартко, получившая премию Ленинского комсомола за образ молодой партизанки в фильме «Огненный брод», а пела вместо нее за кадром голосистая Агата. Так вот, по сюжету, всеми осмеянная Зоя, погоревав об утраченном муже, утешилась с композитором Эдуардом Прицепиным, который давно втайне любил ее, и не только за вокальные данные. С его помощью она подготовила новую смелую концертную программу, грянул успех, и все сразу оценили Ивину. Публика, дочь, даже бывший муж. Он пытался вернуться к жене, но место в ее душе и постели было прочно занято Эдуардом. А Зоя голосом Агаты наотрез отказала ему. «Поздно, друг мой, поздно, опустили гнезда, облетели ветлы, подло, друг мой, подло». Потрясенная талантом матери запела вдруг и Линда, стеснительная отроковица, страдающая из-за своего слишком длинного паяльника. Но у Эдуарда нашелся друг-кудесник, пластический хирург из Института красоты, откуда девушка вышла с новым подходящим носом. На заключительных титрах фильма Зоя и Линда, Чеботару и Сенчина, поют дуэтом «Услышать музыку судьбы и увидеть то, что впереди, это и есть счастье». Куплет подхватили, и Лето проснулась знаменитой. Удивительное дело, я дозвонился до нее с первого раза. Она сама сняла трубку, долго не могла понять, что от нее хотят, наконец сообразила. «Ах, взносы, ведомости. Приходите, покажу». «Когда?» «Послезавтра. Я играю в «Королеве». Видели?» «Нет». «Контрамарку возьмете у администратора. Как ваша фамилия?» «Полуяков». «Смешная. В антракте встретимся в Малрепе». «Где?» «В малом репетиционном зале». Спектакль оказался дурацкий, про любовные интриги испанского двора. В антракте через неприметную боковую дверь, указанную билетершей, я попал за кулисы. По коридору, гремя шпагами, метались усачи в камзолах и проплывали дамы в кринолинах. Пробежал лохматый пузан, он кричал «старая маразматичка» и на ходу капал в рюмку волокордин, как я понял, для королевы матери, забывшей в первом явлении текст. «Простите, а где малый репетиционный зал?» — спросил я епископа в тиаре, читавшего «Советский спорт». «До конца вниз направо», — ответил он раскатистым актерским басом. Я, конечно, заблудился и забрел к служебному входу. Там рядом с турникетом на специальной доске висел приказ. Актеру Сивцеву Д.Д. заявку на репетицию в нетрезвом виде объявляется строгий выговор с предупреждением. Вахтер сурово спросил, что я ищу, и отправил меня в обратную сторону. Малреп оказался большой комнатой с зеркальной стеной и длинным столом посередине. Не успел я оглядеться, как вошла, шурша пышными юбками, Гаврилова. На ней был рыжий парик, щеки нарумянины, глаза подведены в пол лица, а грудь вздыблена корсетом. «Давно ждете?» — спросила она низким голосом. «Нет», — ответил я, испытывая странное стеснение в сердце. Рукой, полной фальшивых перстней и браслетов, она подала мне ведомости. Я сел, начал листать и понял... Тут надолго. «Знаете, Виолетта...» «Просто лето». «Вы торопитесь?» «Нет, я уже выпила яд». «Ах, ну да», — кивнул я, вспомнив, что соперница по ходу пьесы подсунула ей кубок с отравленным вином. «Может, вы хотите досмотреть спектакль?» «Не очень». «Глупая пьеса. Хуже только про Столяров». «Да уж». «Вы изучайте, а я пока переоденусь». Она повернулась, увлекая за собой тряпичный колокол платья, и вышла, пахнув на меня молодой женской тайной. Шлейф едва успел выскользнуть в захлопывающуюся дверь. Любовь актрисы, подумал я, наверное, отличается от любви обычной женщины, как пряный коктейль в кафе «Метелица» от портвейна «Агдам» в подворотне, и мечтательно вздохнул. Углубившись в бумаги, я обнаружил все мыслимые и немыслимые нарушения финансовой дисциплины. Количество комсомольцев в ведомостях не совпадало с данными сектора учета. Подписи неумело подделаны пастой двух цветов, черный и фиолетовый. Актеры платили взносы с одинаково ничтожной суммы, как солдаты срочной службы, получающие мизерное денежное довольствие. Да, господа артисты, вы, ребята, заигрались. Вскоре вернулось лето в черном обтягивающем свитере-водолазке. Оказалось, корсет тут ни при чем, грудь у нее была выдающаяся сама по себе. Тугие вареные джинсы актриса по-мушкетерски заправила в сапоги с пряжками. Русые волосы она собрала в конский хвост, стянутый резинкой в виде зеленой гусеницы. Без грима лицо Гавриловой сделалось нежно-доверчивым, а голубые глаза смотрели устало. Мое сердце снова споткнулось о какое-то мягкое и сладкое препятствие в груди. «Ну что там у нас?» «Кошмар!» Бодро, чтобы не пугать девушку, сообщил я. «А именно?» «Во-первых, почему все платят взносы с одинаковой и очень маленькой суммы?» «Зарплата у нас такая, с Гулькин, сами понимаете». «Но ведь они снимаются в кино, выступают, подрабатывают». «Так это же халтура, а не работа». «В уставе написано, взносы платят со всех видов дохода». «Вы бухгалтер?» «Нет, я писатель». «Странно». «Во-вторых, почему все подписи подделаны?» «Как это подделаны?» «Ну вот, пожалуйста». Она достала из сумки простенькие учительские очки, надела, посмотрела в ведомости, сняла и спрятала. «Вот сука». «Кто?» «Неважно». «А теперь скажите, сколько у вас комсомольцев?» «Не помню, я на съемках была. Может, новых взяли, а что случилось?» «У вас по сверке одно количество, а по ведомостям на 5 человек меньше». «И что теперь?» «Думаю, вас вызовут на бюро. Очень много нарушений». «Вот тварь». «Кто?» «Малюшкина». «Та, которая яд вам подсыпала?» «Она сволочь. Заместительница. Клялась, все будет тип-топ, обещала ведомости в порядок привести. Привела». «И что теперь?» «Думаю, выговор». «Плохо». «Ну с чего хорошего?» «Хуже, чем думаете. Меня за музыку судьбы обещали на премию Ленинского комсомола двинуть». Но теперь сдоба на мне оттопчется. Кто? Худрук. Хреново. Выпить бы, но все уже закрыто. Разве в Дом кино подскочить? Вы на машине? Нет, в ремонте, соврал я. До ЦДЛ 5 минут пешком. Там жуткий администратор, коротышка, никого не пускает. Семен Аркадьевич пустит. Ну да, ты же писатель. Она с интересом посмотрела на меня. Пошли, что ли? Тебя как зовут-то? «Егор, можно Жора?» «Ясно, он же Гоша, он же Гога, он же Гера. Хорошо у тебя имя». У выхода жадно курила одна из бессловесных монашек в головном уборе, похожем на взлетающую белую голубку. Увидев нас, актриса нахмурилась. «Ты же сказала, подождешь меня». «Вик, прости, тут ко мне из райкома пришли». Лето смущенно кивнула на меня. «Ах, из райкома?» Монашка с интересом подняла на меня крупные карие глаза. «Тогда другое дело». «Полуяков», — представился я. «Полу что?» «Фамилия у него такая», — объяснила Лето. «Зовут Егор». «Виктория Неверова». Христова невеста глубоко поклонилась, скрывая ухмылку. «Дудик не звонил?» — спросила Гаврилова. «Нет». «Ну, пока. До завтра, Викусь». Подруги поцеловались щеками, чтобы не испачкать друг друга в помаде. «Может, с собой ее возьмем?» — тихо предложил я. «Вику-то?» «Ну, да». «Понравилось?» «Нет, за компанию». «Хорошо бы. Она с женихом поссорилась, но ей еще королеву хоронить». Накануне я получил гонорар за внутреннее рецензирование и мог смело пригласить двух дам в ресторан. Вообще писатели в этом смысле принадлежали при советской власти к редкой категории трудящихся и жили не от зарплаты до зарплаты, как большинство, а имели массу дополнительных приработков. Я уверенно провел лето мимо благосклонно улыбнувшегося Бородинского и повлек в дубовый зал, где, к счастью, как раз освободился столик. Стас Гагаров уснул, пав челом на скатерть, и его, стараясь не будить, унесли из помещения на воздух. «Что будет, дама?» — не без уважения спросил Алик. «Водку», — вздохнула она. «К водке надо бы и корки, черный». Я лениво кивнул, посмотрев на халдея с ненавистью. «И сигареты бы», — попросила Лето. «Какие изволите?» «Стюардессу». «Специально для вас приберег последнюю пачку». Лето пила по-пролетарски, запрокидывая голову. Мне оставалось лишь намазывать ей бутерброды икрой, похожей цветом на свежий асфальт. Быстро захмелев, звезда курила, не переставая, и рассказывала о своей трудной актерской жизни. Получив после фильма роль горничной с тремя репликами, она нажила множество врагов в труппе. А Сдоба, как с ума сошел, пристает к ней чуть ли не на глазах у жены, работающей бухгалтером в театре. Обещает, как только супруга с очередным обострением ляжет к Ганнушкину, ввести Лету на роль Гвендолен. А ей хочется настоящей любви. Один раз с ней такое уже случалось. Она собиралась замуж за однокурсника, жутко талантливого парня, но его взял в свой спектакль режиссер Винтюк. И жених пропал. Девушки его перестали интересовать. От волнения Лето повысило голос, и без того по-актерски сильный. Ресторанная публика стала оборачиваться и сразу узнала Гаврилову. Сердце мое набухло глупой гордостью. «Лето, никак не пойму», — я постарался увести разговор от жениха, вставшего в ряды Аликов. «Как тебе такой длинный нос сделали?» «Нос? А, ты про Линду. Знаешь, сколько мне его гример лепил? Перед каждой съемкой 3 часа пыхтел, я к 7 утра приезжала. Потом раз говорю, а давайте я в гриме домой поеду, чтобы заново не делать. Бабки у подъезда чуть челюсти не проглотили, когда меня увидели. Короче, Жора специально спать на спину легла. Вся подушками обложилась, чтобы не ворочаться ночью. Просыпаюсь, а нос на полу валяется, прикинь?» Мы просидели до закрытия ресторана. Пока Лето пудрило в дамской комнате свой настоящий носик, я позвонил домой из фойе и объяснил Нине. Сломалась ротационная машина, поэтому тираж задерживается, и я вместе с ним. Врать было легко и приятно. Мы по понедельникам действительно печатали стопис и старый ротатор, вывезенный по репарации в 1946 году из Германии, ломался не в первый раз. Однако пришлось утаить. Сегодня газету «В свет» подписывал Макетсон. «А что там за крики?» — заподозрила жена. «Печатники на мастера орут». «А... приезжай поскорее и не пей. Я в желтом пеньюаре». На самом деле у гардероба разыгралась литературная драма. Песенник Продольный спросил у заведующего отделом поэзии Огонька Андрюшкина, когда, наконец, тот напечатает его гениальные стихи. «Никогда» был ответ, после чего оскорбленный Продольный зубами вырвал клок из вражьего замшевого пиджака. «Круто тут у вас», — удивилось Лето, появившись из дамской комнаты. Идейно-эстетическая борьба. Я поймал такси и, не торгуясь с водителем, повез актрису домой, Фили. На резком повороте центростремительная сила бросила нас друг к другу. Нет, Лето не оттолкнуло меня, а, ласково вывернувшись из моих объятий, прошептала: «Торопишься, Гоша». Прощались у подъезда под бдительным оком таксиста, боявшегося, что мы смоемся, не заплатив. Гаврилова жила в обычной хрущевской панельке. Мне же казалось, звезда должна обитать по меньшей мере в доме из бежевого кирпича, а еще лучше в старом особняке с кариатидами. «Неужели ничего нельзя сделать с ведомостями?» — спросила она. «Я подумаю и позвоню». «Спасибо, Жор. Я бы тебя пригласила...» «Мама?» — сочувственно улыбнулся я. Родители за бугром. Бабушка. Жаль. Не торопись. Все будет даже больше, чем ты хочешь. Потом. Слушай, Жор, дай мне твой телефон, на всякий случай. Я нацарапал рабочий номер на пачке стюардессы. Домашний? Спросила она. Служебный. А дома у тебя разве нет телефона? Есть. Пиши, не бойся, по пустякам звонить не буду. Я не боюсь, но лучше на работу звонить. Ты сейчас скажи, что не женат. Одинок, почти не соврал я. И я очень одинока, шепнула Лето. Ты мне поможешь? Я же в этих чертовых бумажках и ведомостях ни хрена не понимаю. Помогу. Спасибо. Она поцеловала меня так, что я потом долго не мог отдышаться. Когда таксист по пустой полночной Москве домчался до Орехова-Борисова, Нина уже спала. В желтом пеньюаре. На следующий день я полетел в райком и честно рассказал обо всем Ане Котовой. Она внимательно посмотрела мне в глаза, все поняла, горько усмехнулась и деловито объявила цену. 2 торта и 3 бутылки шампанского. Нет, 4, надо бухгалтерию позвать. За это скромное подношение райкомовские девчонки скоренько исправили все косяки комсомольской организации театра имени М. А начальству мы доложили, что у них все в ажуре, можно поддержать выдвижение Гавриловой на премию. Я позвонил Лете и утешил, опасность миновала, но документацию все равно надо налаживать. «Жора», — задохнулась Гаврилова, — «я тебя хочу видеть». «Я тоже». Спустя неделю жена по обыкновению искала у меня в карманах деньги, чтобы отправиться в магазин, и обнаружила надорванную контрамарку. «Ну и как спектакль?» С равнодушием, не обещавшим ничего хорошего, спросила она. «Фигня». «Мог бы и меня на эту фигню сводить. Мама с Аленой бы посидела». «Я ходил к ней взносы проверять». «Неужели?» «Да, ты не представляешь, как у нее все запущено». «У кого?» «У Гавриловой». «Той самой?» «Той самой». «Значит, она и взносы собирать тоже не умеет», — усмехнулась Нина. «По-моему, это к ней несправедливо, она талантлива». «Ну, тебе видней». «Но если не можешь заработать...» — проскрипела жена, презрительно пересчитывая на ладони серебро. «Сдай бутылки. На балкон уже выйти невозможно». «Сдам», — тоскуя пообещал я.